Эд шел по ночной улице, жители этого района предпочитали ложиться спать с наступлением темноты, а вставать с рассветом. Обычные горожане, с обычными делами и проблемами. Фонари на стенах светили слабо, затем тратить заряд, если практически никого на улицах нет. Свет узкими полосками вырывался из закрытых ставнями окон, создавая причудливый рисунок, неповторимый для каждого окна. Женщина не спеша шла впереди. Почему Эд ее выбрал? Эд этого не знал, просто была уверенность, что это она. Поднявшись по ступенькам к входной двери, женщина начала возиться с замком, звеня ключами. Дом выделялся темными окнами, без узора горящего внутри света. Очень похоже, что в этом доме ее никто не ждет. Скрипнула, открываясь, дверь, незнакомка шагнула в темный проем. Эд мгновенно вскочил на крыльцо и обнял женщину руками, левой зажимая ей рот, правой прижимая к себе за талию. Втолкнул в комнату, закрыл дверь и задвинул засов. Прикинув расположение комнат, не зажигая светильники, прошелся по комнатам, открывая двери. Второй по счету, открытой им дверью, была спальня. Света через незакрытые ставни было достаточно, чтобы разглядеть обстановку. Женщина в самом начале пыталась вырваться, но Эд сильнее сжал ее, и она затихла. Подойдя плотным дуэтом к окну, Эд закрыл ставни и зажег светильник. Женщина дернулась и попыталась что-то сказать сквозь ладонь Эда. В ответ Эд достал и выщелкнул меч перед глазами хозяйки дома. Она сразу затихла. «Раздевайся», Эд отошел на пару шагов, и плоской стороной лезвия приложил меч к лицу хозяйки. Ден поставил стакан на стол и поднял брюки, сел на кровать, Оксана обняла и стала целовать спину, влажными и горячими губами. «Эдушка, приходи вечером, я буду ждать», — жарко зашептала в ухо. Ден повернулся, поцеловал в губы. «Я приду». Раннее утро, светлое солнце, только собирается всходить над горизонтом. На востоке, светлой полоской бледнеет небо. Ден стоял на крыльце и натягивал перчатки. С правого бока прижималась Ксюша, завернутая только лишь в одеяло, босиком стоя на пороге. Сняв шляпу, Ден поцеловал ее в ключицу, в ответ услышал смешок от щекотки. Ксюша стояла молча, все было сказано раньше, подождав, когда Эд скроется за поворотом, зашла в дом и задвинула засов. Пришлось пройти пару кварталов до площади. На стоянке обнаружилось такси. Водитель мирно спал на водительском сиденье. Такси махало хвостом и переминалось, стоя на месте. Хлопнув водилу по плечу и заплатив серебряный, ночной тариф, лихо обогнав, на пару метров, пару пешеходов, сонно бредущих по своим делам, домчали до дома. «Эд, предупреди следующий раз, чтобы я по ночам на такси не ездил, пешком быстрее дойдем», — изгалялся над местными порядками Ден. Эд хмуро сообщил, что обозревший Ден может смело идти лесом вместе со своими просьбами. Он хочет спать и не понимает, куда Ден их понес ни свет ни заря. Ден радостно сообщил, что впереди весь день на ногах, и у него есть план, и как всегда гениальный. Ворота открыли сразу, все были готовы выдвигаться на поиски Эда, если не появится до завтрака. Обсудив с Федором ситуацию, решили не ждать решения бати, действовать самостоятельно. Срываться все сразу не стали, Федор поднял парней, отправились двумя группами по адресам к Серджа и к усадьбе Волковых, для слежки и вызова основной группы с Дином и Федором. У Волковых следить только за Виолеттой и Изольдой. «За Виолеттой следить нет необходимости», — задумчиво выдал Федор. Ден с вопросом взглянул на босса охраны. «Она с вечера в твоей комнате сидит». Что радовало Дина в Федоре, это внутреннее спокойствие и невозмутимость сфинкса, того, что каменный. Так он немного пугал. Глаза Федора, даже на фоне взгляда Эда, морозили не хуже жидкого азота. «Это хорошо, что Федор на нашей стороне, батя умеет подбирать людей», — задумчиво сказал Ден. «Эд, не знаешь, где такой взгляд можно достать». Поднявшись в спальню, застали милую картину. Ромашка, в этот момент она на Виолетту не тянула по количеству милоты, подсунув под щеку кулачик, приоткрыв ротик и сделав губы бантиком, едва не пуская слюни, бессовестно дрыхла на кровати Эда, укрывшись его одеялом. Приведя себя в порядок, залез под одеяло, подвинув спавшую в одежде Ромашку, сгреб ее в охапку и вырубился. Девчонка, повозившись, устроилась поудобнее и с чувством принялась пускать слюни на плечо Дина. Глава 17. Поспать толком не удалось. Сегодня приходится спать урывками, как на земле. Пока жил в своем мире, Ден бесконечно хотел спать. Ночные зарубы не давали время на нормальный сон, тяжелая голова в течение дня, бесконечные чашки с кофе в попытке разбудить организм, тянущееся бесконечно время, где главная задача – это борьба со сном. Какие краски мира, я вас умоляю. Короткие моменты, когда можешь поспать с десяток минут, не добавляли ничего, кроме головной боли. Боль тянула за собой усталость, которая, к концу недели превращалась в хроническую. Усталость порождала раздражение буквально всем. Раздражение – прямой путь к депрессии. Чтобы вырваться из серой пелены депрессии, подпитанной отсутствием солнечных дней и ярких красок, рекламные стенды не считаются, они тоже, кроме раздражения, ничего не вызывают. Мы лезем как мотыльки на свет, в соцсеть, посмотреть там красивые картинки, и придя домой вечером, включается игра, твоя отдушина в этом убогом мире, который ты сам для себя создал. Пытаясь набраться положительных эмоций, сидишь полночи, и все, круг замкнулся. Думаешь, если ты не геймер, то тебя не коснется чаша сия? Ну-ну, блажен кто верует, ночные клубы не дадут соврать. Вариантов поиска отдушины масса, итог похожий. Вот и сейчас Ден чувствовал нечто похожее, но совсем другое по окраске. Такой легкий дискомфорт, воспринимаемый с иронией и знанием, что все будет хорошо. По ощущению, вот только закрыл глаза, как кто-то завозился рядом, пытаясь убрать с себя одеяло. Похоже, ему стало жарко. Для этого, неизвестному, нужно было для начала выпутаться из рук Дина. Это еще тот квест. Пыхтя и изображая из себя ежика, справившись со столь трудной задачей, еж в кровати, возню продолжил. Ден не выдержал и открыл глаза. Недавно рассвело, свет еще не был ярок, сохранились золотые краски утра. Ден не закрыл на ночь ставни и теперь пожинал плоды. Летто, подняв одеяло двумя руками, разведя локти в стороны, изобразив ими иллюминатор в борту батискафа, что-то усиленно рассматривала через него, в глубине, под одеялом. «Бинокль дать?» — скромно поинтересовался Ден. Резко опустив одеяло на грудь, дозорная продолжила свою работу, высматривая что-то на стене. Бросив косой взгляд на Дина, перевела вину на соседа. «Ты где был всю ночь?» «В городской библиотеке, читал древние трактаты», не убирая серьезное лицо, отчитался Ден. «Хочешь, в следующий раз возьму тебя с собой?» Или вариант сидения ночью в библиотеке не понравился, или поняла, что ее просто троллит, решила на всякий случай промолчать. Удивленный таким поведением, Ден встал и привычно, как всегда делал в одиночестве, пошел в ванную. Не успел. Обогнав на вираже и захлопнув перед его носом дверь, красавца оставили наедине со своей красотой. Грустно вздохнув, пошел в гардероб. Подпирая стену, дежурил у дверей ванны, заодно решал серьезную стратегическую задачу: ждать дальше или идти искать свободную комнату. Возведя взгляд в небеса, не помешал даже потолок над головой, Ден решился на второй вариант. Не успел. Приоткрылась дверь, и женская ручка выхватила его, Дина, рубашку, и утащила в щель. Пока Ден открывал рот, Эд предложил: «Лучше молчи, просто возьми другую». Вернувшись из гардероба, увидел картину, достойную места в мужском журнале. Накачанная попка, обтянутая рубашкой Дина, задорно торчала из-за приоткрытой двери. Ноги вообще не были прикрыты и прекрасно просматривались. Голос Литты объяснял горничной, что делать с ее платьем. «Эд, а чё она тут распоряжается?» Заговорив на жаргоне от шока, пожаловался Ден Эду. И мгновенно сообразив, что будет дальше, в темпе бросился в ванную, потянув там время, вышел и «я на пробежку», бросил, в упор смотрящий на него, самовыдвиженки на должность новой хозяйки дома. «Стоять», для верности выставив перед собой руки, предотвратила бунт Летта. «Нам нужно поговорить». «Писец», единодушно признали оба. «Эд», папа так кричал на маму, усевшись на кровать и выставив вперед симпатичные, сомкнутые колени, начала девушка, прямо при мне. Он ее предупреждал, не устраивать маневры вокруг помолвки, он решит все сам. И он был очень зол, что делалось за его спиной. Мама все отрицала, но я ей не верю, после того случая у театра. Немного помявшись, Летта продолжила. Папа сказал, что достанется всем, но нам с мамой вдвойне при любом развитии ситуации. Один раз от него, а второй раз, если не влетит от тебя, то он еще раз добавит. Посмотрев с обидой на Дина, будто ей от него уже досталось. Я не знала, что мама, что-то такое, покрутив в воздухе ладонью, для замены ненайденных, для объяснения ситуации слов, и испугалась, что с тобой может что-то случиться, вот, приехала к тебе, поговорить и предупредить, что папа ни при чем, в ожидании, продолжила смотреть в глаза Дену. «Нужно всего лишь напомнить, что ты ублюдок без тормозов, и девушка переводит тебя из разряда коллега по работе в категорию парень, которого я трахну», высказал свое понимание ситуации. Остальные проблемы он не считал достойными комментария. Ответить Ден не успел, да и не собирался. В дверь постучали, и голос парня из группы Федора бросил емко: «Едем». Ден молча начал экипироваться, одевшись и прицепив оружие, нахлобучив шляпу, посмотрел в глаза растерянной девушки, сказал: «Хорошо», не объяснив, кому конкретно предназначался ответ и что он вообще значит, вышел за дверь. Стартовали на двух экипажах, группу, смотрящую за Серегой, решили перенаправить для усиления. Темная лошадка в лице непонятного наемника и его хозяина. Хозяин, с подачи которого пробивают порталы в долину и присылают крысоловов, требовал особых мер предосторожности. Федор с Дином не знали, одно это лицо или действуют две независимые стороны, но рисковать не стоило в обоих случаях. Брифинг провели в экипаже на ходу. Изольда, прямо с утра, практически следом за убывшим на службу мужем, села в наемный экипаж и проследовала до одного дома, где уже практически час находится. Через открытое окно, предположительно в спальне, удалось прослушать разговор, подтверждающий наем мини-босса. Федору, похоже, тоже понравилось присваивать объектам кодовые слова. Также подтвердилась связь между Изольдой и неизвестным. Федор уточнил на всякий случай ситуацию. Как только заскрипела кровать, курьер отправился с сообщением: «Думаю, сейчас самое время выходить на разговор, пока все расслабились». Федор даже не улыбался. Интересно, он вообще умеет, или как это, держит все в себе? Обычный дом, в этом районе дома если и отличались друг от друга, то только цветом дверей и фонарями на стенах. Двое делают вид, что разговаривают, изображают старых знакомых, давно не видевшие друг друга и неожиданно встретившихся у именно этих дверей, совершенно случайно. Еще двое в экипаже из своего транспорта выходили как десант на ходу. Ден заранее снял шляпу и плащ, отстегнул вторую кобуру с мечом, может помешать. По уму нужно отстегнуть обе, но остаться совсем без оружия после выстрела из арбалета Ден морально не был готов. Входить в помещение ему предстояло через окно спальни, а архитектурные предпочтения местных сильно осложняло задачу. В узкое окно Дену с его плечами можно было войти без проблем, только боком. Решено было не входить целиком, а контролировать с подоконника, дальше по ситуации. Почему Ден? Вроде совсем не подходящий для этой цели юнит. Но тот, кто полезет в это чертово окно, будет первым, кого увидит противник, значит больше шансов сдохнуть. Посылать парней и стоять за спинами не в этом мире. Из кареты Ден вышел первым и, перемахнув забор между домами, пригнувшись, чтобы не мелькать в окнах, проскользнул на задний двор. Его встретили трое из наблюдения. Ден дал сигнал, и вся четверка бесшумно прокралась к окну. Окно было немного приоткрыто для проветривания, указав знаками порядок действия, приготовились. Один из ребят должен открыть створку до упора и придерживать, для страховки, двое других скрестили руки, поднимут Дина до уровня подоконника, ждали сигнала штурмовой группы от входной двери. Ден не нервничал, он паниковал. Вдох, выдох, давай тряпка держись, все будет путем. Вдох, выдох, что кишки трясутся, не боись, все мы когда-нибудь умрем. Вдох, выдох, держи, сука, рукоять правильно, своими потными ручонками. Вдох, выдох. Проверил, как закреплен арбалет, уперся левой ногой в ладони парней, вытянул левую руку, касаясь кончиками пальцев в перчатке нижнего края подоконника. Грохот от взламываемой двери. Вот и сигнал. Ден успокоился, все стало вязким и тягучим, голова пустая, время замедлилось. Невыносимо плавно и долго поднимается тело. Правая нога, на колено, встает на подоконник, левая рука хватает наличник снаружи окна, а правая с арбалетом ныряет в комнату. Голова следом. Оценка обстановки. Время рвануло взорванной гранатой. В комнате двое. Ден сразу взял на прицел мужчину и заорал, хрипя и срывая связки: «Стоять!» Какой хороший у Эда голос. Чуть сам от своего же крика не обделался. Парочка в комнате замерла. Мужчина, не успев поднять арбалет, замер лицом к входной двери и спиной к Дену. В другой руке у него ремень с ножнами и патронташем для болтов. Расфокусировав зрение, старался держать под контролем все пространства. Мужик не успеет развернуться и выстрелить, Дену намного проще его убить. Изольда замерла у стола, на котором лежали ее вещи. Вряд ли кто-то есть в ванной и гардеробе, учитывая в каком виде эта парочка. Медленно и аккуратно положил арбалет на пол, хриплым голосом, вежливо попросил Ден, мы же культурные люди, участник светского раута, присев аккуратненько положил ствол, но выпрямиться не успел, и нож, подсказал Ден. Разоружившись, военнопленный выпрямился, а теперь подними руки, выше, вот так, все, просто как в кино. Если не считать мокрой спины и сорванного голоса, по дому слышался грохот шагов множества людей, хлопки открываемых дверей, идет обыск и зачистка. Изольда так и стояла в одном чулке, второй держала в руках. Это все, что на ней было одето. Да они эстеты, днем по-быстрому, можно было, не раздеваясь, перепихнуться. Кто о чем, а это бабах, зато теперь понятно, в кого ромашка уродилась. Это был само спокойствие, Ден тут трясется на подоконнике. А этому вроде все равно. Дверь в комнату распахнулась. Первым вошел Федор, и не раздумывая, врезал в печень, в нарушении Гаагской декларации, между прочим, мужика. Второй вошедший, сделав приставной шаг в сторону, взял под прицел Изольду. Сложившуюся пополам, жертву необоснованных репрессий, усадили на стул, установленный посередине комнаты. Еще двое вошедших парней, забрали оружие, и обыскали помещение, проверив соседние комнаты. Изольда была хороша, как Летто под артефактом красоты, не накачанная, но стройная и статная, гордо распрямившись, вскинула подбородок, смотря спокойным, равнодушным взглядом, на творящийся вокруг беспредел. Ден с трудом, на негнущихся, после пережитого стресса, ногах, попытался войти в комнату, выронил арбалет, который ощутимо стукнулся о нещадно эксплуатируемый подоконник, замер, ожидая выстрела. Но повезло, видно, предохранитель хорошо продуман. Ничего себе, не отстрелив, подошел к противоположной от окна стене, оперся плечом. Зачетные сиськи. Да ладно это, поверь, уже все оценили, и уверен, каждый именно так и подумал. У Дина начался отходняк, и его потянуло поболтать. Сидевший на стуле в трусах и рубашке парень, на вид был, лет 20, и Изольде годился в сыновья, ну почти. Высокий, смазливый, скорее гибкий и выносливый, чем сильный, на парня из долины не походил, скорее воинствующий горожанин, в поисках приключений. Ну что же, вот и нашел, неприятно, наверное, умирать в 20, сидит, улыбается, вид снисходительный, такой, принц в изгнании, а вот глаза подвели, страшно ему, глаза бегают, лихорадочно блестят, мозг в ускоренном темпе ищет выход. Федор вопросительно посмотрел на Дина. Ден, внутренне вздохнув, оторвался от стены, нехотя подошел к принцу в изгнании. «Правая или левая?» «Что?» Не поняв вопроса, сбитый с толка, спросил наемник. Кисть с видом мученика, уставшего от вселенской тупости, уточнил Ден. Принц попытался спрятать кисти между ног. «Хорошо, тогда начнем с ног», с грустью в голосе, успокоил будущего инвалида Ден, и потянулся за мечом. «Я все скажу», не выдержала женщина в чулке. Принц с надеждой посмотрел на будущую спасительницу. Больше никто не обратил внимания, лишь Ден не выдержал, бросил короткий взгляд и наткнулся на огромные от ужаса, блестящие от сдерживаемых слез глаза. Поднял руку, открытой ладонью показал, чтобы молчала. «Я все скажу», с принца слетел весь опломб, и он спеша начал рассказывать. Ехали в офис к городовому, курьер ускакал к бате. Ситуация немного вышла из-под контроля и требовала решений государственных мужей. Ден просто не представлял, что он может сделать. Похоже, начались игры больших мальчиков с большими. Непонятно только одно, это тот же заказчик, что в долине, или нет. Просто застрелить в городе Дина исполнителям запретили. Был приказ обставить под обстоятельства, вроде несчастный случай. Нельзя было допустить, чтобы начали копать, тогда бы точно вышли на заказчика. Как все сложно. Не принц ехал в экипаже с парнями, одетый и почти целый. Так пару оплеух, не в счет, просто дань традиции. Наверное, местные не в курсе о существовании Гааги и ее решений, которые все равно никто не соблюдает, но согласно ее законам, потом судят. Победители языку пообещали жизнь в обмен на ряд услуг. Свободу никто не обещал. Ден с Федором ехали вдвоем. Ден крутил в пальцах монету. Крупный золотой кругляш, солнце раскинуло свои лучи в центре монеты, и темно-фиолетовый, как ночное небо, фон. Кажется, что в фиолетовом поле видны искорки звезд. Магия, металл, или что это такое, называется, слезы черного солнца. Монета номиналом 1000 золотых. Трофей. Прислали этого, пришлют следующего, наверняка поедем зачищать. Федор в двух словах обрисовал ситуацию и дальнейшее решение вопроса. Если твоя свадьба с Виолеттой состоится, Федор резко поменял тему, то теща тебе достанется самое лучшее, будет просто как шелковая, тебя на руках носить будет. А если о ее участии в этом деле будем молчать, даже в живых оставит, задумчиво прикинул Эд. А ты умеешь быть прагматичным, мой коварный сокамерник, где ну вернулась прежняя расслабленность. Федор, попроси парней, пусть забудут, что сегодня видели Изольду Викторовну. Ден протянул монету, а это, раздели на всех, кто был на операции. Федор понимающе кивнул. Интерлюдия. Изольда Викторовна Волкова. Когда уводили говорливого любовника, Изольда все так же гордо, с прямой спиной и расправленными плечами, в одном чулке, стояла одна в комнате. Беззвучно плакала. Слезы катились сами, она не их могла контролировать. Смерть вдохнула ей в лицо трупным смрадом. Волосы на затылке до сих пор стояли дыбом. Светлое солнце, куда она влезла? Так все красиво начиналось. Молодой поклонник, знаки внимания, куртуазно и необычно. Феликс иностранец, в их стране все гораздо культурнее и красивее. Красивые подарки и крышесносные предложения. Велеречивые признания в любви, произнесенные с легким акцентом, мурашки в животе. Это не наши грубые и суровые мужчины. Оказалось, это не она способна привлечь своей красотой молодых мужчин, ее цинично использовали в собственных целях. Она заигралась и чуть не утащила за собой всю семью. Подставила их под удар, думала только о себе, о мурашках в одном месте, и осталась в живых, благодаря дочери. Ирония судьбы. Она видела в глазах человека, которого звали Федор, свой приговор. Она знала законы. Не казнят, сошлют на рудники. От нее откажутся все, родные, знакомые. Если выживет на руднике, прямая дорога в монастырь, доживать жизнь. Но Эд простил ей это преступление. Когда Федор повернулся к ней и хотел что-то сказать, Эд покачал головой. С какой радости ему быть великодушным? Причина одна – Виолетта. Эд ей простил, а вот простят ли другие? Изольде очень хотелось жить, не на рудниках и в монастыре, а так, как жила раньше. Она готова на многое, чтобы оставить все как есть. Она больше не повторит свои ошибки. Вокруг нее грубые и суровые мужчины, которые не болтают, без необходимости, и на которых можно положиться. А она не даст повода вспомнить о произошедших сегодня событиях. Глава 18. Приглашение на ужин, пришедшее от Волковых, было вежливо отклонено. Сославшись на важные дела, Эд, у нас же все дела важные. Я знал, что ты меня поддержишь. Решено было провести время с пользой. Наесться до отвала, за пропущенный ужин, который был у Волковых, так себе, мало. Не для парней из долины, завтрак и обед. Обед провели, заполняя бумажки у городового. Средневековье, какое-то неправильное. Вместо того, чтобы пафосно войти, бросить окровавленного Феликса к ногам шерифа, простите, городового, выпить с принимающей стороной по стакану водки, ударить по рукам, и здравствуй, свобода. А тут сиди, пиши, благо, что писарь женского пола, хоть и очень строгий. Ден не смог договориться, чтобы его отпустили. Он, оказывается, пострадавшая сторона и представитель семьи. Писали долго, несмотря на артефакт для самостоятельного написания текста. Агрегат, из которой ползет свиток, с готовым текстом, начерченным красивым подчерком, красными чернилами. Магия. Управляет всем этим добром женщина в годах с обручем на голове, но рядом крутится очень серьезная молоденькая практикантка в сером форменном платье. Старательно слушая и повторяя за наставницей, девчонка бросала быстрые взгляды на Федора Идина, но больше на Федора. Обидно это, почему не мы, же тоже тут сидим. Ден пытался изобразить Карлсона, потому что Федя брутальней, и у него борода. То ли пошутил, то ли констатировал факт Эд. Обиженный Ден не поехал отмечать в бар удачное завершение дела. Решил отдохнуть дома, где его и застало послание от Волковых. Выбросил в ящик для мусора, отвечать не стал. Просто лень придумывать оправдания. Съев все, что принесли, завалился на часок поспать. Еле встал, уже почти 7, а еще ехать к Ксюше. Сидели, пили местный чай с Оксаной. Встретив Эда у двери, она сразу прижалась к нему, крепко, со всей силы обняв. Видно, что ждала, но повела не спальню, а на кухню. Суетилась, улыбалась. Была очень рада гостю, милая, невысокая. Работает у мастера-артефактора, комплектовщицей. В мастерской с подвалом, 3 этажа, пока соберешь, пока разнесешь. Работа не тяжелая, но ходить приходится часто. Работа требует повышенного внимания и ответственности, мелкие детали, дорогие материалы. Морщинки вокруг черных, блестящих глаз, не портит гладкое лицо, милые ямочки на щеках, красивая улыбка, черные, густые, гладкие волосы. Только присев, рядом с Эдом, подскочила, вспомнив о каких-то сладостях, не поставленных на стол. Где Эд и где сладкое? Допрыгалась, была поймана и унесена на руках в спальню. Ночник светил тем же желтым светом. Ставни были закрыты, и магия оконных стекол осталась за ставнями. Ксюша лежала и слушала, как бьется сердце у Эда. Подняла голову и, блеснув темно-фиолетовыми глазами, продолжила прерванный, приятной паузой, монолог. «Для меня супружеская постель всегда была наказанием, особенно со вторым мужем. Когда он не вернулся из долины, я вздохнула свободно. Решила, больше никаких мужчин. Ко мне уже полгода мастер, хозяин мастерской, с предложением о замужестве подходит, а я и отказать боюсь, мало ли придется новое место искать. И согласиться боюсь, опять эта супружеская постель». Любовница вновь улеглась головой со стороны сердца и стала гладить руками Эда. Руки Эда заскользили по ложбинкам и впадинкам. «Нельзя женщинам бояться секса. Это необходимо исправить. Срочно. У тебя глаза, как ночное небо». Это были первые слова Эда с начала свидания. Ксюша замерла, неверяще смотрела блестящими в свете ночника глазами. Он намотал ее волосы на кулак и потянул ее губы к своему лицу, открыв в немом крике рот, горя безумными от страсти глазами, ярко-фиолетовыми глазами. Девушка судорожно вцепилась пальцами в плечи Эда. Оксана, стоя босиком, завернувшись в одеяло, сбоку от входной двери. По тротуару шли ранние прохожие. «Выходи замуж за мастера, раз собралась, у тебя все будет хорошо», — сказал на прощание Эд. Такси неспешно шагало по дороге. «Эд, так в чем твой талант?» Ден не понял всех телодвижений с Оксаной. «Зачем мы это делали?» Эд молчал. Атмосфера раннего утра, после бессонной ночи, не предполагала высокоинтеллектуальные размышления, но любопытство наше все. «Эд, ты просто показал ей, что в постели бывает по-другому, и теперь ее жизнь будет лучше». Продолжал докапываться Ден, «теперь она сможет выйти замуж, жить не одна. И как ты узнала о проблеме? Ты ее впервые видишь, мы с ней были вместе». Ден подождал продолжения, «но это же Эд, книга написана, все свободны». Зевнул, чуть не вывихнул челюсть. Сонно тряхнул головой, «нет, не думалось. Это решено, с завтрашнего дня ведем правильный образ жизни». «Не, чего не будет делать Ден, он так и не решил, но выкрутился, будем больше спать». Федор сидел, за столом, напротив Дина. «Иван Васильевич, пока остановил операцию, идут консультации и согласования, пока ситуация не прояснится, перебазируйся в Черноград, сразу на доклад к бате. Вот отчеты написали, из-за тебя тоже, ребята постарались. Я с парнями остаюсь здесь, тебя вряд ли встретит, людей не хватает, а ты сам справишься». Оставив на столе бумаги, Федор ушел. «Не здравствуйте, не до свидания. Нравится мне тут». Подошел, сказал, ушел. И без обид, парень, Ден просветил свою шизу о предпочтениях в мирах. А что, вдруг он такой один и мемуаров не оставит, как народ то расстроится. «Идем собираться, выпить хочу». Эд тоже умел объяснять предпочтения в разных мирах. Предпочтения Эда оставались незыблемы, независимо от места. Бодро шагая с переметными сумками через плечо и в плаще в руке, на выходе наткнулись на Литту, грациозно покидающую веселенькое серое купе. Увидев Дина, обвешанного багажом, погрустнела. «Уезжаешь? Надолго? Опять в долину? Когда вернешься?» Ден на все пожал плечами. «Не виноват, труба зовет». Девушка вздохнула. «Поедем, я тебя довезу до станции». До каменного сарая телепорта ехали недолго. Ден сидел скромно, под юбку не лез, с поцелуями обломал. Пришлось бедной девушке, провожающей бойца, самой вешаться на шею и чмокать в губы. Но слезинку не уронила. Сурово тут. Пока бати не было в усадьбе, слушал вводные от Ивана. Новостей немного. Поход вояк на поиски террористов закончился феерично. Как всегда, у нас 3 ранены, 1 погиб. Погибший из наших дружинников. Воякам такое не понравилось. И как итог, куча трупов, и ноль информации. Единственное, что выяснили, накрыли не всех. Группа из 5-10 бойцов успела уйти. Военные думают, что то было руководство, оставили всякий сброд, как живой щит. Дошли по следам до границы серой зоны, встретились с патрулем соседей. Патрульные в нас стрелять не стали, но на контакт не пошли. Сказали, группа прошла за день до знаменательной встречи. Вернулись стриженными. Батя сидел в глубоких раздумьях, настолько глубоких, что забыл про Бренди. Ден ждал. Значит, нежданное наследство, за которое еще нужно побороться, батя рассуждал вслух, персонально для Дена, если не принц не врет, а по моим каналам, пока все подтвердилось, доля твоего биологического отца, контрольный пакет, плюс доля твоей матушки. А это серьезно. Ребятам с той стороны разработками заниматься не с руки, через серую зону доставка себя не оправдает, морем таможня перехватит, пусть не все, но большую часть точно. Вот и решили законсервировать на будущее. А наследников в расход. Матушку твою я спрятал, остался ты и дед. Пойдешь, поговоришь с дедом. Предупреди, посоветуй к Всеволоду перебраться, ему такой кадр не помешает. Людей дать не могу, если только Ивана позовешь, но он недавно из рейда. Отец, и сколько прятаться? Ден был в корне не согласен развитием ситуации, постоянно ждать, когда тебя подстрелит или отравит. Не сидеть же в дальнем форпосте, без женщины и выпивки. Поставим на баланс царство, нужно только наследство доказать. Потерпишь, думаю, неделя точно есть, а потом в долину съездишь, там тебя не перехватит. К тому времени у судейских все завертится, и ты станешь неинтересен. Значит, на форпост к деду, предупредить, дать координаты убежища, если нужно проводить. Все просто, сбегаем по-быстрому, 2 дня туда, 2 дня обратно, день там, план готов, дел на медяк. Но сначала в бар, сидим в баре, крутим в руках стакан, первый, налито наполовину, чтобы часто не ходить, и отпит глоток. 1. Своим попаданием Ден испортил всю культуру питьеда. А ведь он старался, разрабатывал, проводил эксперименты, определял очередности дозы. Тут раз, один совершенно лишний придурок в теле, и все труды пропали. Шляпа лежит на столе. Это знак, что собеседники не нужны. Ага, где Эд и где собеседники? Девушек и женщин в баре нет. Это проступок, приравненный по ходу в храм голому. Если, конечно, прижмет, и голый придешь, не выгонит, но неприлично. Эд, хорош посуду греть, не хочешь пить, пошли. Дену надоела медитация, нужен был движняк. За стол напротив уселась личность. Вот все в ней, говорила о том, что кто-то очень хочет выпить, и Эд срочно должен ему помочь. Ну, просто классика, одиночка в баре, драка, может, не надо? Выглядит картонно и неубедительно. Личность сдвинула шляпу Эда и заявила, по классике, выпивкой не угостишь, выдержав паузу и не услышав поддержки в свою сторону, продолжила, только с долины вернулся, там в такой переплет попали, едва живой вернулся. Сейчас должен был начаться треп, выведение Элкодолинера на чистую воду, но Эд просто отдал стакан и ушел. Что не так стало с этим миром? Эд, дружище, Ден нежно, с придыханием, боясь неосторожным словом сдвинуть лавину, предложил, может, к психотерапевту? Эд, подумал, Ден совсем напрягся, вышел на улицу, одел шляпу и свистнул такси. Не подумайте, Эд не воровал такси, просто подозвал, сел в экипаж и обронил. Не нужно, Васи не было. Вот грустно без Василисы, она по отпускам, а нам страдать. С умным видом, тер тряпочкой мечи. Не, а что, зато при деле. Настроение было созерцательное, даже материться не хотелось. Просто Ден скучал по Васе, с ней было так прикольно ночью пожрать. В одного, это крысятничество какое-то. Все уже собрано, костюм чистый на плечиках висит. Вот мечи блестят, зайчики отбрасывают. Эд, скажи, мы стареем, сколько до пенсии? Мы не бухаем, не едим по ночам, нами не интересуются женщины, наша постель пуста, продолжил нагнетать Ден. Спать, может, к психотерапевту? Ну ладно, спать значит спать, материться было не обязательно. Лошадь шла шагом, Ден покачивался в седле. В перемещении на лошади есть свой определенный дзин. Мысли размеренно возникают в голове, в такт движению, хочется запеть долгую заунывную песню. Вот есть рабочая гипотеза, что песни появились в жизни человека после того, как он научился перемещаться на лошади. Этому есть ряд научных подтверждений. Во-первых, скучно. Во-вторых, тоже скучно. В-третьих, не угадали, сидеть неудобно, особенно если целый день. Все, можем считать, теорема доказана. Переход между форпостами преодолевали третий день, подвела погода, дожди с ветром. Да и далековато дед забрался. Рядом прилепился пассажир. Он почему-то решил, что Дену есть до него дело. Но товарищ, под кодом студент обыкновенный, да-да, тот самый, продолжал рассказывать, как ему тут нравится, как ругалась мама, что он сюда отправился. Еще он рассказал историю своей недолгой жизни. Тьфу, три раза, через левое плечо. Студента звали Леша или Алексей, батюшки у него не было, вернее он был, но Леша его не знал. Мама сказала, что он пропал в долине. Глядя на Лешу и представляя его папу, это было неудивительно. И после 10-го, мама сказала, Ден выпал из реальности и просто спал в седле с открытыми глазами. Этот навык он одолжил у Эда. Это суперский навык, имеют многие. Он зашит в организме, его нужно только найти. Спать можно не только с открытыми глазами, но и даже на ходу. В прямом смысле, идешь и спишь. Топаешь себе потихоньку, смотря на первого в колонне, раз все остановись, а уже пришли. Где потерялись последние 2 часа? Да без понятия, я спал. Эдуард, как стать охотником, вырвал из сна голос несостоявшегося доктора. Для начала, купить арбалет. Ден думал, что после такого от него отстанут. А у меня есть, с видом что съел, неудачник, обрадовал Дина обладатель невидимого оружия. Ден еще раз осмотрел внимательно будущего охотника на монстров, арбалета не увидел. В долине секунды многое решают, и часто этим решением становится простой выбор, будешь ты жить или нет. И любой ветеран долины считает эти секунды постоянно, кто-то вслух, но лучше это делать беззвучно, не давать никому лишней возможности переиграть тебя. Ветеран знает, сколько секунд ему нужно перезарядить арбалет, и будь уверен, он посчитал, сколько нужно тебе. А опытный ветеран сделал это на уровне инстинктов, и он умеет применять эти знания, поэтому он останется жив, а тот, кто считает хуже, соответственно, нет. Эд, может, вышла новая модель, а мы не в курсе, ну там супермини, в рукаве, или в наплечной кобуре скрытого ношения. Ден постоянно держал оружие, не просто заряженное, пофиг на технику безопасности, но и непосредственной близости от правой ладони. Один из мечей пристегнул к седлу, мало ли, студент Леша красовался с большим ножом на виду, и все. Зачем ему этот громадный нож, из обычной стали, непонятно. Женского полу, чтобы произвести впечатление, в округе не наблюдалось. Может, это для магических ритуалов, а у него крутой мегаталант, например, лучи из глаз. Ты арбалет, наверное, дома забыл, на всякий случай уточнил Ден. Нет, я его в сумку положил, мама сказала. Смотри, не потеряй. Давай, его лучше к своему седлу пристегну. Сумка может тоже потеряться. Ден был не удивлен, просто парень не понял, куда он попал, а мама сказала не потерять. Закрепив в специальное крепление дополнительную единицу вооружения, первый раз поинтересовался у Леши сам. Тебя кто подтолкнул податься в укротители монстров? Ты вроде учишься на врача. Да, скучно. Сидишь, зубришь целыми днями, анатомию, артефакты и их действия, явно кого-то передразнил самый умный. А тут поработал в долине, и деньги и почет. Ден удивленно посмотрел на любителя почета, это где почет, и тут до Дена дошло. Тебе женского внимания не перепадает, все парни из долин забрали, а тебе девчонки не дают. Вспомнив слова Эда, сделал вывод Ден, и ты решил, что вот сейчас поймаешь славу, и проблема будет решена. Алексей замялся, с подозрением смотря на Дена. «Что скажешь, не так?» Ден внутренне улыбнулся. Ехали молча. Леха подозрительно косился, постоянно поправлял своего блестящего монстра. «Эд, признайся, ты в долину по такому же поводу подался?» Ден спросил, совершенно серьезно, особенно учитывая методы ухаживания за девушками со стороны Эда. «Тут в долинах особая любовная магия по привлечению красивых девушек?» Эд молчал. «Впрочем, как всегда, я то думал, это твоя брутальная харизма и ты весь из себя красавчик, а оно, воно как». Ден по внутренней связи пытался вызвать Хьюстон. «Ты просто насквозь пропитан любовным эликсиром и девчонки на него ведутся. Калисет, за эликсиром приезжаешь? Я думал, ты игрок, а ты читер». «Нет, Эд», любил ответить так, что было совершенно непонятно, на какой вопрос он в данный момент отвечает. «На последний, или на все оптом, и просто убийственная способность одной фразой заканчивать разговор. Наверное, курсы по такому умению посещал. Думаешь, я не видел, как Ольга с Верой на тебя смотрели? Лехе понадобилось время накопить и выплеснуть наболевшие на виновника его несчастий. Думаешь, причина их интереса заключается в посещении мной долины? По-еврейски вернул подачу Ден. Леха не ответил, а чем-то задумался. Караван по-прежнему, очень неспешно, продвигался по раскисшей после вчерашнего дождя дороге. Ден нацепил и поболтал фляжку. Почти пустая. Когда успел выпить, даже не заметил. Дорога спускалась в неглубокую узкую ложбину, с каменной грядой высотой по шляпу Дина на лошади, и плавно изгибаясь, исчезала за скалами. Изгиб дороги, каменная гряда, это смутно напоминало о чем-то неприятном, но Ден никак не мог уловить воспоминания. До сих пор хмурое небо сбивало ту картинку, которую Ден не мог вспомнить. Остановившись и наклонив голову, вдумчиво осмотрел дальнейший путь, не найдя ничего подозрительного, решил, раз уж остановился, можно на пару минут задержаться. Выпитая фляжка настойчиво напоминала о себе. А догнать не будет ничего сложного, не от поезда отстал. Свернув за огромный валун, Ден спрыгнул с седла. Глава 19. Почему неприятности случаются в самый неудобный момент? Стоит залезть в неудобное место, или, например, поворачивая на своем автомобиле, на сложном перекрестке, в плотном потоке машин, как тут же тебе начнут названивать, не останавливаясь, раз за разом, по КД. Освободившись, наконец отвечаешь. И что ты слышишь в трубке? Конец света уже завтра, ребенок сломал ногу, нужно срочно ехать, ядерная война через 40 секунд, страшный суд начался. Нет, это мелкие, неважные вопросы. В 90% случаев звучит мегаважный, сакральный, касающийся бессмертной души вопрос. Ты где? Ты, мать его, где? В. Почему, когда решаешь, что ствол, который ты носишь, не вытаскивая весь месяц, тебе сегодня точно не пригодится, что происходит? Правильно, в этот день, точнее в эти часы, ты понимаешь, для чего он попал в твои руки. Именно для этого момента, который, даст Бог, будет единственный раз за всю жизнь, но ты, лошара, решил оставить его дома. Вот и Ден в этот момент был занят важным делом, которое сложно прекратить и не обоссаться. Зацените каламбур. И если в вашей жизни такого не происходило, повезло, причем дважды. Вот и Ден попал, пришлось приложить мощное усилие воли, когда совсем близко, услышал хлопки выстрелов, первые крики, первый мат. Дальше понеслось. Делая одновременно несколько дел, Ден выглянул из-за камня. На дороге лежали трупы, люди и лошади. Одно животное еще было живое. Ржание умирающего коня сильнее всего заставляло нервничать. Ден старался дышать ровно и приказал себе никуда не торопиться. Нужна была ясная голова. Бандюганы засели на гряде. Еще бы не там. Наши парни рассыпались по укрытиям, благо больших камней хватало. Необходимо срочно понять, сколько нападавших и примерно какие у них цели. Есть ли группа зачистки? А она должна быть. Это не засада духов на дороге с целью нанести любой урон колонне и отойти. Им нужен караван, и не нужны свидетели. И все же Эд с Дином везунчики. Повезло, если не брать ситуацию в целом, считай, джекпот сорвали. Ден не попал в засаду, а значит, может маневрировать намного свободней. Будем надеяться, что про него не знают, что превращает его в джокера. И у него есть запасной туз в рукаве. Не зря он растряс батю, ой, не зря. Место, работники с большой дороги, выбрали здесь не просто так, и не просто так Ден остановился, увидев его. Что-то из подсознания подсказало, где может быть опасность. Удобный подход к дороге, со стороны жертв засады непростреливаемый, делал его единственным вариантом, годным для дела на этом участке пути каравана. Это позволит им продвигаться с фланга, зачищая наших бойцов, практически по одному. И группа зачистки спускаться будет в непосредственной близости от Дина, оставив его за своей спиной. Конечно, есть вариант запрыгнуть на коня, дать по газам. Можно лишний раз не рисковать, и это неплохой вариант спасти свою жизнь. Но к Дену даже не пришла такая мысль. Не потому что выжить в долине в одиночку очень сложно, и не потому что позади колонны может стоять заслон для таких спасшихся. Дену захотелось их убить, просто и без затей. Вот не конкретно этих плохих парней, а всех, кто вставал у него на пути в жизни. Тех, кого он испугался, посчитал сильнее себя, достойнее, кого хотел убить, но нашел оправдание не делать этого, побоялся, и за это его поставили в стойло, определили за Дина его место и возможности, поставили рамки, решили за него, что он может делать, а что делать можно только им. Жизнь, когда ты, опустив руки, не веришь, что ты в силах повернуть ситуацию так, как нужно тебе. Ден вдруг понял, что героизм это не для других, не для медали, это для себя. Берешь и прогибаешь мир под себя, чувствуешь, что можешь, и ведь в итоге получается. И оказывается, ты вне рамок. Ты, сука, берсеркер, идешь и убиваешь, и ничего тебя не в силах остановить. Это твоя битва. Спокойно, экономными движениями, отстегнул от седла Лехин арбалет и зарядил. Снял плащ и шляпу, перецепил ремень на арбалете, сделав петлю и повесил на левую сторону, отрегулировал, для удобства быстрого использования. Когда-то, случайно попался ролик в сети, еще во времена, когда бегали в страйкбол, как носить автомат, чтобы с одной стороны не мешал, а с другой, всегда был под рукой. Проверил меч, и туза в рукаве. Хлопки выстрелов, заглушал крик раненой лошади, она еще была жива. Ден достал карманное зеркальце на удлиненной, складной рукоятке, аккуратно проверил с помощью лайфхака предполагаемый маршрут выдвижения противника. А быстрые ребята уже пришли, трое, тоже оценивают обстановку и решают с чего начать. О, выдвигаются. Взяв в каждую руку по арбалету, как ковбой на Диком Западе, сделал два приставных шага в сторону и выстрелил, сначала из левого, в самого ближнего к себе бандюгана, и из правого в того, что немного дальше, и рывком вернулся на исходную. Перезарядил арбалеты, проскользнул выше по гряде, зайдя третьему во фланг. Бандюган заметался, оставшись один, попав меж двух огней и оставшись без укрытия. Наши ребята на дороге тоже не дремали, и прекрасно видели место, где прячется попавший в ловушку охотник за чужим добром. Ден повторил трюк с зеркалом, определил позицию последнего штурмовика, проверил свои тылы, и как в тире, добил последнего. Быстро вернулся к дороге, и под прикрытием валуна, встал в полный рост, отсемафорился служивцем, о изменении ситуации. Командир, и так уже наблюдавший за ситуацией на фланге, подал знак, что понял. Ден знаками показал, что идет наверх. Командир, дядька опытный, лучше Дина знает, что делать ему с бойцами. Продвигаясь, по пути, пройденному противниками, выполз на гребень, осмотрелся, решил подняться выше вперед. Лошадь уже не кричала, шумового прикрытия не было, но и о гибели штурмовиков противник наверняка не знал. Максимально быстро, для малошумного хода, выйдя к намеченному ориентиру, Ден пересчитал врагов, увидел восьмерых, трое ближе к голове каравана и дальше Эддина, и пятеро, цепью вдоль гребня. Снял с себя ствол, положил на камень перед собой, достал гранату, вот и туз из рукава, мысленно погладил себя по голове, вот как раз сейчас ее случай, где все недостатки, из-за которых гранаты не любит, превратились в достоинство. Но кроме цены, конечно, активировал, дождался, когда загорелся огонек, и закинул подарок парням в засаде. Им явно было грустно без подарков, пригнулся и зажал уши, как учили. Да что они, мощности поменьше сделать не могут. Силу взрыва Ден почувствовал через камни, местом, на котором сидел. Подхватив с камня арбалет, выстрелил в первого увиденного, оглушенного, еле шевелящегося противника. Не глядя, выпустив из рук оружие, взял на изготовку второй. Подал признаки жизни последние из пятерки. Все, больше не подаст, остались трое в голове каравана, а троих, рядом с воронкой от взрыва, можно было не контролировать. Двое поломаны, страшно смотреть, одного вообще нет. Зарядив арбалет, второй брать не стал, начал очень аккуратно продвигаться в сторону оставшихся обреченных. Бежать им было некуда, по пути вверх подстрелит сразу, вдоль дороги, там уже поднимаются наши, и Ден сверху не даст высунуться. Продолжая контролировать ситуацию, Ден, с помощью зеркала, заметил движение. Остатки засады решили прорываться, понятно, терять нечего. Арбалет, при низкой скорострельности и малой дальности, имел ряд плюсов, что делало иным рисунок боя, чем бой с ручным автоматическим оружием с земли. Прицел-артефакт делал оружие исключительно точным, а скорость полета на таком расстоянии не требовала упреждения. Болт имел огромную поражающую способность. Только твари из долины ему хоть как-то могли противостоять, в основном местный носорог и барсик, но там другое. Остальные зверюшки, так же быстро умирали. Человеку не помогала даже защита. Укрытие спасало за счет того, что пробивная способность болта была слабая, как у пули 45-го калибра, но это было неважно, если тебе оторвало руку. Кираса с магическим усилением держала удар, но человек внутри нее нет. Поражающее действие доставало цель на достаточно большую глубину, вне зависимости от уровня защиты. Спасало только расстояние от тебя до точки, куда попал болт, и поле боя с таким оружием держал тот, кто имел инициативу, чьи бойцы держали под прицелом местность. Высунулся, получи болт, практически гарантированно, пробежки, авось не попадут, совершенно не работали. И любое попадание болта, в туловище и голову, гарантированная смерть, в руки и ноги, если успеть оказать помощь, будешь жить, но уже бесконечности. Основные ранения получали вторичными осколками, которых было много, но от них прекрасно защищал костюм из шкуры носорога или аналога, и они нередко наносили серьезные раны. Предложи Дену сейчас на выбор калашников или его арбалет, он не раздумывая выбрал арбалет, так что бандитам было уже по сути некуда деваться, с двух сторон, да еще численное превосходство делало нулевыми шансы на спасение. Рывок бандюганом не удался, практически одновременно выстрелили Ден и дядька-командир, последний оставшийся в живых, бросил оружие и поднял руки, надеется выторговать себе жизнь. Молодец, он этим поступком сильно облегчит жизнь нам. Вопросы: кто, зачем и кто приказал? Важнее еще одного трупа. Командира звали Михаил. Представившись только именем, молодому парню, каким и был Ден, он признал его равным себе. Когда судят по поступкам, то возраст не является важным фактором, на который обращают внимание. Занялись работой, обыском и сбором трофеев. Ден бросил на повозку узел с хабаром и увидел сидящего рядом с ранеными Алексея. Студент выглядел, как будто упал в лужу крови. Относительно чистым было лицо, его явно пытались отмыть, но не очень успешно. Леха возился у раненого молодого парня, пристраивая артефакт к культе от его руки. Осмотрев Леху, Ден не увидел ран. Что произошло? Леха, бросив сосредоточенный взгляд, опознал Дена. Лошадь встала на дыбы, и болт, что летел в меня, попал ей в шею. Ден наглядел дорогу, увидел труп лошади с почти оторванной головой и огромной бордовой лужей вокруг. Повсюду царил разгром, одна повозка лежала перевернутая, еще один труп лошади лежал в голове каравана. Мертвые тела наших бойцов, грязь и кровь, и никакой романтики. Ден помогал грузить тела в повозку. Продолжать путь к форпосту не имело смысла. Пленный рассказал о восстании вольных стрелков, к каким причислил себя, а на вид алкаш обыкновенный, бывший подданный царства, политэмигрант и просто хороший человек. Рассказал, что дороги в форпост перекрыты и скоро в нем будет поднято знамя революции. «Что-то мне это напоминает», — задумчиво сказал Эду, будущий контрреволюционер и душитель свобод. «Эд, мы за кого, за белых или за красных, и как попасть к деду?» «Эд, настолько далеко не думал». «О, давай у неуловимого мстителя спросим», — загорелся Ден, — «пусть расскажет, где есть свободная дорога. Сначала парней погрузим». Эд был как лед, спокойный и рассудительный. Дена трясло от пережитого, он только что убил 9 человек, 8 парней, едущих с ним в караване, погибло, одному оторвало руку, еще один с переломом ног, лошадь понесла и повозкой переехала. Да он раньше их не знал, но это были живые люди, а сейчас он грузит их тела в повозку, как мешки. Леха ходил между легкоранеными, что-то рассказывал, отдавал приказания. Бойцы привычно помогали друг другу, доктор контролировал, сам делал в сложных случаях. Люди его слушались. Он показал пальцем на бричку, и двое парней споро бросились перегружать из нее вещи. Стали укладывать на освободившийся транспорт тяжелораненых, в надежде, что меньше растрясет. Михаил с задумчивым видом стоял у погибшей лошади, в голове колонны. Ден подошел, остановился рядом. Похоже, это та лошадка, что своим ржанием помогла сегодня всем выжить. Посмотрел на окаменевшее лицо Михаила, спросил: «Расскажешь, как все было?» Михаил окинул взглядом разгромленную колонну, сухо ответил: «Был среди них опытный», бросил взгляд на Дена, отвел бандюганов подальше, чтобы видящие не почувствовали. «По времени все верно рассчитал, я когда почувствовал опасность, только и успел, что с лошади соскочить, да заорать, но было поздно, они сразу в нас, из всех стволов разрядились». Восьмерых сразу наповал, Витьку, руку оторвало, а нам с Лехой повезло. Моему коню в круп попало, долго кричал. Я добивать не стал, болта жалко, неизвестно, сколько еще воевать. Бойцы за камни бросились, а Леха, весь в крови, раненого давай вытаскивать. Я думал, все убьют парня, но вроде не заметили, везунчик оказался. Пока Витька перевязал, да кровь ему остановил. Тут уже ты ввязался, с группой зачистки закусился. А тут Егор очнулся, это тот, кому повозкой ноги переехала. Леха к нему. Я дал приказ на залп, хоть куда, пугнуть хотя бы, чтобы от Лехи и от тебя отвлечь. Но Леха молодец, Егора сразу за шиворот и за перевернутую повозку. Отчаянный парень, удача любит отважных. Помолчали, Михаил снял шляпу, посмотрел вовнутрь, одел и продолжил. Я тебя у валуна увидел, понял, что ты наверх собрался. Четверых, кого хорошо знал, в штурмовую группу определил, это все, кто остался боеспособен. Ну и Леха. Когда грохнуло, я немного затупил, время потерял, не ожидал, что у тебя гранаты есть. Потом рванули наверх гряды, но тем, что наверху, уже не до нас было. Проскочили без потерь, а думал, троих потеряю, но и сидеть нельзя. Если тебя убьют, то уйдут, и нам еще одну засаду устроит, тогда точно всех положат. Ты правильно болт на лошадь пожалел, не факт, что я с тремя внизу справился бы, если не она, не услышали меня бандюки. Ден кивнул Михаилу и пошел к своей лошади. Умная лошадка простояла за валуном все время, даже не пыталась сбежать. Ден надел плащ и шляпу, повел боевого товарища в поводу. В руках нес арбалет Лехи. Хозяин арбалета что-то опять проверял у раненого, патронтаж использовал для медицинских материалов, карманы набиты артефактами. Ден стоял в стороне, ждал, когда доктор освободится. Леха заметил, что его ждут, подошел сам. «Ты ранен, Эд, что случилось? Возьми, твой», Эд протянул оружие Лехе. Помог одеть, перекинув арбалет на спину, отрегулировал ремень. Леха пятый раз зацепился за нож и с удивлением вытащил габаритную железяку. Повертел в руках, хотел предложить Эду, но передумал. Бросил на дно повозки. Откуда столько артефактов? Ограбил родную больницу перед отъездом. Эд имел аптечку, но тут раз в 10 больше запаса в аптечке Эда. Ребята у погибших собрали и мне принесли, ну и у меня тоже было, мама сказала, возьми, пригодятся. Маму надо слушать, мама, плохого, не посоветует. Да мама сказала, съезди, посмотри, вернешься, поймешь, что твое место здесь, в больнице. Леха отрешенно смотрел на Витька. И что, понял. Леха молча кивнул и поправил одеяло, укрывающее раненого. Витька знобило, и он никак не мог согреться. Остатки каравана было решено разделить. Все, что удалось поставить на колеса, разворачивалось и максимально быстро двигалось в обратном направлении, а Михаил и Ден проведут разведку вокруг форпоста «Белый камень», изначальный пункт прибытия конвоя. По многим критериям это было глупо. Двое слишком мало для долины, и ослаблять караван, где только четверо относительно опытных бойцов, оставив его без командира, недальновидно. Но без разведки новый конвой никто не отправит, а разведка это долго. Парни в форпосте могут не продержаться. Боевая группа Михаила в составе 2 тел и 3 душ, не считая лошадей, не ставила своей задачей снятие осады. Разведка и помощь в обнаружении засад на пути, и по возможности, уничтожение мелких наблюдательных постов и курьеров противника.